Глава 17. В гостях у болшевцев. Дни столичной жизни были один ярче другого. Болшевская колония имени Балицкого. Нас встретили в строю со знаменем. Колобалин четко отрапортовал начальнику колонии о нашем прибытии. Короткое перестроение и подмарш дзержинец, две колонны общим строем направились к летней эстраде. Начался митинг дружбы. От коммунаров-дзержинцев выступала секретарь комсомола Смена Старчакова. Она рассказала об истории коммуны, о труде и учебе, о спортивной и культурной жизни, о многочисленных делегациях, о связи коммуны с рабочими коллективами в харьковских заводах ВЭК и Серп и Молот. Большую часть выступления посвятила нашему многоотраслевому производству с переходом на самоокупаемость, с промфинпланом и зарплатой. Ее выступление вызвало большой интерес колонистов. С ответным словом выступил начальник Болшевской колонии. Он рассказал о жизни колонистов, о дружбе с Горьким и провозгласил здравицу в честь наших вождей и коммунистической партии. После митинга хозяева показывали свои домики, мастерские, спортплощадки. Колония расположена в лесу. Под сплошным шатром раскидистых крон колонисты чем-то напомнили зеленых братьев Робин Гуда. Сходство дополняли наблюдательные посты на вершинах могучих дубов. Домики деревянные, дачного типа, покрашены. Территория обсажена цветущими кустарниками, ухоженными дорожками, парковыми скамьями, спортивными площадками. Начались индивидуальные знакомства. Спортинструктор предложил организовать встречу по футболу. В нашей коммуне футбол пользовался большой популярностью, и команда сложилась сразу. Харченко – вратарь. Игроки – Водолажский, Волченко, Капустин, Куксов, Шмигалев, Певень, Орлов, Чарский, Перцовский, Ярошенко. Матч судил Колобалин. Он готовился стать физруком коммуны. Наши хозяева в среднем старше по возрасту. Их команда составлена из взрослых и рослых парней. Рядом с ними нападающий Шмигалев мог вызвать только сочувствие. Команды обменялись приветствиями, капитаны разыграли поле. Свисток, игра началась. Капитан нашей команды Капустин умел расставить игроков и сам играл отменно, возглавляя силу нападения. Водолажский и Перцовский – железные защитники. Они отбивали не только мячи, но и сгрудившихся в борьбе за мяч футболистов, не нарушая правил игры. В первом тайме с подачи Капустина Куксов забивает гол. Через минуту Орлов сыграл рукой, и в наши ворота судья назначил пенальти. Харченко, как тигр, изготовился для прыжка. Свисток, удар и мяч в руках нашего вратаря. На трибунах неистовство. Аплодировали не только свои, но и болшевцы, по достоинству оценив вратарское мастерство. «Молодец, Харек! Браво!» – кричали со всех сторон. Девочки приготовили букеты цветов. Второй тайм был еще напряженнее. Болшевцы поняли, что их противник напорист, техничен и заслуживает далеко не детской игры. Агрессивного Шмигалева прикрывали два игрока. Маленький и очень подвижный, он юлил, делал какие-то немыслимые зигзаги и все быстрее катился на вратаря болшевцев. Удар, мяч в воротах. Болшевцы кинулись атаковать. В середине второго тайма рослый форвард забивает нам гол. В конце игры второй мяч с корнера снова летит в наши ворота. Ничья. Цветы вручили хозяевам поля и вратарю Харченко. После обеда обменивались фотографиями. Общий подарок коммуны – пара лыж с эмблемой «Динамо». Нашим подарком был маленький бюст Дзержинского. До станции нас с троем провожали все колонисты и персонал. Расставались тепло. Болшевцы на наш манер собирались обзавестись хозрасчетом. Поезд тронулся. Из окон вагонов зазвучал прощальный марш «Старые друзья». В руках замелькали белые платки –